должно состояться покушение, но не дал никаких указаний относительно участников. Для предупреждения покушения Герасимов прибег к тому же приему, который помог ему спасти Столыпина, когда готовилось покушение на последнего при открытии Института экспериментальной медицины. Рано утром, в день Нового года, он заявился к великому князю Николаю Николаевичу Ищегловитову и, предупредив их о готовящемся покушении, просил в течение ближайших дней никуда не выходить. Уговорить их подчиниться этому совету и отказаться от посещения торжественного приема у царя было нелегко. Особенно протестовал, по рассказам Герасимова, великий князь Николай Николаевич, который заявил, что ничто не помешает ему быть там, где быть его обязывает долг верноподданного, и только заявление Герасимова, что он в таком случае снимает с себя всякую ответственность, заставило Николая Николаевича несколько задуматься. На всякий случай меры предосторожности все же были приняты. Почти весь наличный состав филеров был брошен на улицы предполагавшихся путей следования указанных лиц. Всем были даны особые инструкции искать подозрительных лиц, которые могли быть террористами. На театр военных действий выехал сам Герасимов и дежурил в кондитерской на Михайловской площади вблизи от дворца Николая Николаевича. Все было бесполезно, никаких подозрительных признаков поймать не удалось. И только позднее выяснилось, что в той же кондитерской на Михайловской площади за соседним столиком сидела Лидия Стурая, одна из членов отряда, и перед ней в изящной упаковке лежала заряженная бомба. Об этом она рассказала уже после своего ареста, во время допроса, который вел Герасимов. Она прервала этот допрос, казалось, не имеющим отношения к делу замечанием. «А ведь мы с вами, генерал, уже встречались?» Герасимов, по его словам, был удивлен и не мог вспомнить. Тогда Стура пояснила: «Вспоминаете на Новый год? Мы сидели за соседними столиками в Михайловской кондитерской. Жаль, что я не знала, кто мой сосед. Не уйти бы вам тогда». В течение почти полутора месяцев террористы возобновляли свои попытки. Нервы у всех напряглись до предела. Люди почти ежедневно выходили на улицу с бомбами в руках и с уверенностью, что этот день будет их последним днем, и возвращались домой, проклиная судьбу, которая дарила им лишний день жизни. Все силы были мобилизованы и из Финляндии переброшены в Петербург. Люди хотели идти напролом и погибнуть. В один из таких дней член отряда Распутина А.М. приехала в Выборг к Чернову, члену Центрального комитета и редактору Центрального органа партии, с не вполне обычной, но тем более характерной для настроения членов отряда просьбой. От имени всех она просила дать им обещание не печатать в случае их гибели отдельных о них некрологов. «Мы хотим, — говорила она, — пойти на смерть рядовыми безымянными солдатами партии». Все это время охранное отделение держало на осадном положении квартиры Щегловитова и Николая Николаевича. Оба они протестовали, заявляли, что перестанут подчиняться режиму, который был предписан им Герасимовым, а последний, несмотря на все свои усилия, не мог найти никаких нитей для обнаружения участников отряда. Тот его информатор, который первым сообщил о предстоящем покушении, не мог доставить никаких дополнительных указаний, а Азеф, с которым Герасимов поделился имевшимися у него сведениями, подтвердил их, но отзывался полнейшим незнанием относительно всего остального. «Я все время приставал к нему, — рассказывает Герасимов, — прося дать хоть какую-нибудь нить, за которую я мог уцепиться и начать слежку. Но он отказывался, заверяя меня, что ничего не знает и не может спрашивать, так как при недоверчивом к нему отношении вопросы могут его погубить». На самом деле Азеф был в курсе всех деталей этого предприятия.